Куно. Шпионка в графском замке. Читает ведьма. Глава первая. Свежий апрельский ветерок дул в лицо, принося с собой обещание скорого тепла. Временами начинал легонько моросить дождик, и тогда, вместе с обещанием весны, в воздухе принимались порхать крохотные легкие капельки. Мы с Теодором неспешно шли под руку по темной улице, освещаемой лишь скудным светом нескольких фонарей, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Закончивший свою работу фонарщик повстречался нам, когда мы свернули сюда из соседнего переулка, миновав лавки оружейника, сапожника и торговца пряностями. Их хозяева убирали внутрь выставленные на улице товары, чтобы затем запереть двери до утра. Тео нашептывал мне на ухо. Я хихикала, время от времени краснея и стыдливо опуская глаза. Но это не помешало мне заметить компанию из трех отморозков, внезапно выступивших нам навстречу из темноты. Двое были высокими и широкоплечими, третий, наоборот, низкорослый и щуплый. Троица остановилась, переграждая нам дорогу. Их гаденькие ухмылочки, игравшие на не слишком привлекательных лицах, ничего хорошего не предвещали. И, судя по плотоядным взглядам, раздевавшим меня без малейшего стеснения до нога, эта встреча не предвещала ничего хорошего в первую очередь именно мне. Мы с Тео вынужденно остановились, взирая на отморозков настороженно, если не сказать испуганно. Взгляд одного из них, неохотно оторвавшись от меня, скользнул по поясу моего спутника и удовлетворенно отметил полное отсутствие оружия. Не было не только меча, но даже самого захудалого кинжала. Мы отступили на пару шагов назад, а затем развернулись и обнаружили еще двоих мужчин, бесшумно выросших за нашими спинами. Последний, шестой, нарисовался справа от нас. Деваться было некуда. По левую руку тянулась высокая каменная ограда. «Ну что, голубки, свежим воздухом дышите?» — спросил один из тех троих, что первыми вышли нам навстречу. «А девчонка ничего так, хорошенькая», — заметил другой. Видимо, он, в отличие от первого, предпочитал переходить сразу к делу. «Молодые люди, мы торопимся», — напряженно сказала я, пытаясь обойти перегородившую дорогу троицу. Те, ясное дело, и не подумали нас пропускать. «И куда же это вы так торопитесь?» — поинтересовался тот парень, что заговорил с нами первым. Похоже, именно он был в этой компании зачинщиком. «Домой, в теплую постельку, под балдахин?» С усмешкой предположил еще один, усатый, стоявший справа. «Это не ваше дело!» — заявила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более убедительно и оглядываясь на Тео в поисках поддержки. Мой спутник молчал, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Ого, борзая какая!» — восхитился рыжеволосый мужчина, стоявший позади нас. «Самое время укрощать!» — согласился усатый. «Ребята, ну правда, будьте людьми, дайте пройти!» Попыталась воззвать к их совести я, снова посмотрев на Тео и опять не найдя поддержки. Мой кавалер взирал на отморозков с плохо скрываемым испугом. «Дайте пройти!» — писклявым голосом передразнил первый. «А если не дадим?» «Сделай хоть что-нибудь!» — зашипела я на Тео. Парни засмеялись. «А действительно, давай, сделай!» — предложил рыжий. «Брось! Он будет хорошим мальчиком!» — возразил стоящий рядом с зачинщиком долговязый. «Он тихо, мирно отойдет в сторонку и даст нам развлечься, если, конечно, хочет сохранить целыми руки и ноги». «Что скажешь, парень?» — обратился к Тео зачинщик. Если будешь паинькой, вернешься домой живым». Его сосед многозначительно поигрывал длинным кинжалом. «А если еще и сам подержишь ей руки, мы тебя даже бить не будем». «Да он вам сейчас самим все руки поотрывает!» — воскликнула я. «Ну, скажи же им!» Я устремила на Тео умоляющий взгляд. Он пошевелил губами, судорожно сглотнул и виновато отвел глаза. «Ничтожество!» — прошипела я, заставляя его стушеваться еще больше. Зачинщик решительно шагнул ко мне и схватил за руку. Рыжий скинул с моей головы капюшон плаща. «Стойте!» — крикнула я. «Раз уж так, то я сама!» «О, нам сейчас покажут стриптиз!» — обрадовался усатый. «Просим, просим!» Шестерка оживилась, настраиваясь на интересное зрелище. Я бросила на Тео последний, презрительный взгляд. Потом стянула с руки перчатку, затем вторую. Развязала шнуровку плаща и отпустила, предоставляя накидке слететь с плеч и с тихим шорохом упасть на землю. Принялась дрожащими руками расстегивать пуговицы широкой светлой блузы, но, успев расстегнуть только три верхние, остановилась и подняла глаза. «Ребята, а вы знаете, что самое главное в женском стриптизе?» В моем голосе зазвучали игривые нотки. «И что же главное?» Насмешливо осведомился зачинщик. «Главное — это не забывать о стриптизе мужском». Потребовалось несколько секунд, чтобы все шестеро поняли, о чем идет речь, и перевели взгляд на Тео. Пока шестерка столь внимательно следила за устраиваемым мной стриптизом, мой спутник успел незаметно скинуть с себя кожаную куртку и остаться в короткой, облегающей тело рубахе без рукавов. На каждом предплечье красовалась по крепкому кожаному браслету, к которому крепились специально изготовленные ножны. Скрестив руки, будто обнимая самого себя, Тео одновременно извлек обеими руками по кинжалу. «Ну что ж вы так долго, парни?» — хищно прищурился он. «Мы же четвертый день на вас охотимся!» Кинжал с левого предплечья, который Тео держал в правой руке, рассек воздух и вонзился долговязому в грудь. Секундой позже рыжеволосый со стоном пошатнулся, схватившись рукой за живот, из которого торчала теперь рукоять второго кинжала. Беглого взгляда было довольно, чтобы понять, этот уже тоже не жилец. Оставшиеся четверо было отступили, но, поняв, что на сей раз мой спутник действительно остался без оружия, снова направились в его сторону, более осторожно, чем прежде, зато с несомненно кровожадными намерениями. «Парни, а знаете, что самое главное в мужском стриптизе?» Хладнокровно осведомился Тео. «Надо отдать должное умственным способностям молодых людей и скорости их обучаемости. На этот раз они сразу сообразили, что главное в мужском стриптизе — это не забывать про женский, и снова устремили взгляды на меня. Я к этому моменту уже успела избавиться от блузы, оставшись почти в такой же рубашке, как у Тео, с такими же браслетами и закрепленными на них кинжалами». Первый кинжал вонзился в плечо низкорослому парню из той троицы, что возникла у нас на пути в самом начале. Парень громко завопил, а его рука безвольно обвисла. Я метнула второй в усатого, но тот успел увернуться, и лезвие лишь слегка царапнуло ему кожу. Я чертыхнулась. На счету Тео было два трупа, на моем ни одного. Усатый с яростным воплем ринулся на меня. Я спокойно ждала, не двигаясь с места, и только в самую последнюю долю секунды слегка отклонилась, не отрывая ног от земли. Усатый пролетел мимо и врезался в дерево со всей той силой, которую планировал потратить на меня. Коротко припомнилась школа и наш учитель рукопашного боя. Симпатичный, веснушчатый парень лет 30, выглядевший этаким безобидным увольнем. А в действительности являвшийся самым виртуозным бойцом, какого мне когда-либо приходилось видеть. Остается только радоваться, что на моем пути он встретился в качестве учителя, а не противника. Так вот, мне припомнилось, как он с ухмылкой сказал во время очередного урока. «Дениза, зачем тратить на противника свою бесценную энергию, когда можно с таким же успехом использовать его собственную?» Усатый, оправившись от удара, развернулся ко мне, еще более злой, чем прежде, и извлек из-за пояса нож. Я поморщилась. Нож был не просто непрофессиональный. По-моему, он изначально вообще предназначался не для боя, а для нарезания хлеба или овощей. Ударом ноги я выбила из руки усатого столь не понравившееся мне оружие, а следующий удар направила в то место, которое мне давно уже хотелось отбить всем шестерым подонкам по очереди. Усатый с воем согнулся пополам, а после еще пары ударов остался лежать на земле без движения. Я развернулась, окидывая улицу быстрым взглядом. Тео как раз заканчивал разбираться с очередным подонком. Тот упал на землю и остался лежать без сознания. Целым и невредимым оставался только один, тот самый зачинщик. Отчего-то этот парень вступать в бой не спешил, но и не убегал, стоя в стороне, не слишком взволнованно наблюдая за происходящим. Прошла пара секунд, прежде чем я осознала причину такого странного спокойствия, а когда осознала, почувствовала, как волосы встают на голове дыбом. «Берегись!» Что из сил завопила я, увидев, как вокруг пальцев зачинщика засверкали искры. Кто же мог подумать, что среди этих гаденышей окажется одаренный? Еще мгновение, и в направлении Тео устремился маленький искрящийся шар, за которым тянулся длинный огненный хвост. Такой шар, попав в тело человека, прожигает его насквозь. Но даже если жертву задевает только хвост, последствия все равно бывают самые что ни на есть серьезные. К счастью, Тео успел увернуться, но искры вокруг пальцев зачинщика не потухли, а наоборот, заплясали еще более энергично. Следующий шар был готов в считанные секунды. Я бросилась вперед, вызывая огонь на себя. Зачинщик издал торжествующий возглас, когда шар прошел сквозь мою грудь, и я упала навзничь и осталась лежать без движения. Следующие несколько шаров снова предназначались Тео. Зачинщик оказался чрезвычайно метким, но мой напарник успел броситься на землю и перекатиться в сторону, уходя от огненных струй. При этом переместился достаточно далеко, чтобы заставить преступника повернуться ко мне спиной. Я тут же вскочила на ноги. Да, шар попал в меня и прошел насквозь, но штука в том, что я тоже одаренная. Не бог весть, какая сильная, но в данном случае это не имеет значения. Главное, что на меня разрушительная магия искры не действует. Пытаться задеть меня при помощи управления стихией – это все равно, что стремиться заразить корью человека, который уже ею переболел и выработал антитела. То ли дело обычное холодное оружие. Тут я уязвима не менее любого другого человека. Проблема заключалась в том, что и зачинщика нельзя было нейтрализовать при помощи магии по той же самой причине. А между тем он вполне мог в один миг уничтожить Тео. Из нас двоих с магией искры в ладах только я. Напарники, оба из которых являются одаренными, это непозволительная роскошь в наши дни, учитывая, что после смутного времени одаренных осталось безумно мало. Тем более неожиданно встретить одного из них, то есть из нас, в подобной компании ничтожеств. Зато теперь понятно, откуда такая наглость и уверенность в собственной безнаказанности. Зачинщик продолжал забрасывать Тео шарами. Это только вначале требуется время, чтобы разжечь силу искр, а потом одаренный может пользоваться ею практически без остановки, до тех пор, пока не иссякнут силы. А огненных сил у большинства из нас не слишком много, и использовать их все без остатка нельзя, иначе попросту упадешь замертво, как если бы остался без воздуха или без крови. Но время на то, чтобы прикончить Тео, у этого парня, безусловно, было, поэтому мне надо было спешить. Стараясь двигаться как можно быстрее, но в то же время бесшумнее, Я перебежала к зачинщику и оказалась прямо у него за спиной. Тео вскочил и стал в полный рост, концентрируя внимание одаренного на себе. Распрямившись, я с силой ударила зачинщика ребром ладони по шее. Тот обмяк и без сознания повалился на землю. Я опустилась на корточки и, перевернув безвольно лежащего одаренного на живот, принялась поспешно связывать его руки за спиной, захваченной нами веревкой. Свободные руки — необходимое условие для использования магии. В противном случае искры не призвать. Тео с шумом выдохнул и неспешно зашагал в мою сторону. «Поздравляю», — заявил он. «Задание выполнено, и нам больше не придется таскаться по улицам ночи напролет. Лично мне порядком надоело изображать влюбленного». «Ни с чем поздравлять», — пробурчала я, перекидывая ему еще моток веревки. Тео принялся связывать своего обезвреженного отморозка. Это был верх непрофессионализма. Подумать только, пропустить одаренного. «Да ладно, откуда ты могла знать?» Успокаивающе отозвался напарник. Но успокоить меня там, где дело касалось провала в работе, было совсем не так просто. «Могла», — отрезала я. «Я могла проверить его, когда он схватил меня за руку, а мне даже в голову не пришло это сделать». «И не должно было прийти». Тео оставил связанного пленника лежать на земле и перешел к следующему. «Сколько в городе одаренных? Дюжина? Полторы? Половина из них, как и ты, на службе у герцога. Остальные делают скромный бизнес при помощи своих незначительных, но пользующихся спросом способностей. Как можно было ожидать, что одаренный окажется здесь?» «Я должна была ожидать. В принципе, Тео прав. Но я не была готова так легко простить себе проявленную в работе легкомысленность, пусть и оправданную. Не сейчас, когда она чуть было не стоила напарнику жизни». «В любом случае, если хочешь знать, отчитывать нас будут не за это, а за излишнюю кровожадность», — оптимистично заявил Тео, отвлекая меня таким образом от самобичевания. «Скажут, опять где вы, там горы трупов». «Что значит вы?» — возмутилась я, заканчивая связывать усатого преступника. «Оба трупа твои! Я и пальцем никого не тронула! Ну, почти!» — добавила я под насмешливым взглядом приятеля. «А это никого не волнует?» — беззаботно заверил он. «Мы с тобой напарники, так что почти как муж и жена. Все делим поровну. Радости, невзгоды и гнев начальства». «Это несправедливо!» — насупилась я. «Я сегодня была добрая, как овечка». «Кстати, овечка». Тео многозначительно покосился на усатого. «Ты зачем заехала парню по такой болевой точке? Оставь немного работы и для палача». «Не удержалась», — покаялась я. «Ладно, а кинжал почему прошел мимо цели? Острый приступ гуманности?» «Промахнулась», — недовольно призналась я. «А вот это уже никуда не годится», — серьезно заявил Тео. «Завтра с утра встаешь пораньше и на двухчасовую тренировку». Я поморщилась, но спорить не стала. В моей работе пользоваться оружием приходится не так часто. Зато в тот момент, когда все-таки необходимо его применить, бросок должен оказаться идеально метким, ибо второй шанс может не представиться. Свет фонаря, горевшего в самом начале улицы, выхватил из темноты силуэты четырех мужчин, одетых в легкие кольчуги и одинаковые серые плащи, и вооруженных мечами. Их приближение сопровождалось громким лязганием металла.